Симе надоело сидеть в бухгалтерии. С рюкзаком на руке она вышла в коридор. В дальнем углу Кожуркин разговаривал с парнем в полушубке. Заметив Симу, парень замолчал, а Кожуркин поспешно приблизился к ней. Этот все расспрашивает, кто мы да откуда, скоро ли назад поедем и сколько человек в машине. Подозрительный субъект, но, наверное, из освободившихся. Вы бы возле него с деньгами не проходили. И ровен сейчас выхватит рюкзак, глаза кинет в госмахорке и удерет. А чё, очень даже просто. Паникёр вы, Кожуркин. Не ученый вы еще. Вот ничего не боись. Сима прильнула к окну. На дворе не на шутку разыгралась пурга. Белая пыль зло впивалась в стекла. Где-то заслоненное снежной мглой надсадно трещало дерево, словно разламываясь пополам. Кожуркин, может, двинемся навстречу трактору? Не могу я машину здесь бросить. Пока дороги не будет, никуда не тронусь. Сима разыскала в буфете Бельскую и обратилась к ней с той же просьбой. Вы с ума сошли, милая? С такими деньгами? Мне ближе, и то я не решаюсь. Чем тут плохо? Да я хоть отдохну от дома. И никто нас ни в чем не упрекнет. Пурга, стихия. Мы с вами скромные кассирши, а не полярные летчики. Не будет дороги, заночуем. Я уже с нормировщицей договорилась. Рабочие сидят без денег. Ой, без денег. Ничего с ними не поделается. У многих клады на книжках. Как в магазин, что ценное привезут, к прилавку не протолкнешься. А твои девчата займут, перебьются. Нет, я не намерена рисковать. Мне собственная жизнь дороже. Сима вышла на крыльцо, еще не зная, что будет делать. Снежные искры завихрились возле ступенек. Запорошили глаза, нос, щеки. Она поежилась, представив, как хлещет ветер на свободе. Потянула обратно в контору, в тепло. Но вдруг живо припомнилось усталое лицо тети Лизы. Чё сейчас уборщица поделывает? Ругает, наверное, пургу и кипятит титан, чтобы барыни могли попить чаю. Добрая, сварливая тетя Лиза. Нашлось ли у нее чем накормить четверых детей? Свою ораву, так она их называет. Сима машинально подтянула лямки рюкзака, попробовала спиной его вес. Ой, хорошо, что теперь деньги делают из бумаги. А вот в давние времена, говорят, их возили на быках, потому что они были из больших кусков железа. Она медленно спустилась с крыльца. Из-за угла налетел ветер, сильно толкнул. Чтобы не упасть, Сима поспешно шагнула вперед. Потом сделала еще шаг, еще, и вышла со двора через сорванную с петель калитку. Симу не пугало, что она заплутается и замерзнет. Она была уверена, что одолеет непогодь. Силы свежие, сердце и ноги молоды и крепки. Страшило другое. Встреча здесь, в снежной мгле, с дурным человеком. Время от времени она поворачивалась спиной к ветру, чтобы растереть леденеющие колени. Двое чулок и гамаши плохо защищали от порывов ветра. В одной из таких остановок Сима увидела сквозь буран движущуюся белую глыбу. Подождала, всмотрелась и узнала давешнего парня в овчинном полушубке. Разом припомнились предостережения опытного Кожуркина. Все, отжила. Фу, наконец-то догнал. Что вы стоите, как статуя? Расквозит, гриб схватите. Еще и издевается. Такой здоровый, а трудиться не желает. Человека готов убить, чтобы присвоить рабочие трудовые деньги для разгульной жизни. Был бы у меня пистолет, пристрелила бы, как собаку. Сима выпрямилась и вскинула голову, чтобы налетчик видел, что она ничуть его не боится, а лишь презирает. Парень медлил, запустив руку в оттопыренный карман. Что мешкаете? Что? Я вас жду. Вместе шагать веселей. Оробел. Не совсем еще растерял совесть. Давай иди своей дорогой. Парень недоуменно пожал плечами и пошел вперед. Сима двинулась за ним. Бежать назад в контору строительства было бесполезно. Незнакомец шагал так широко, что тут же догнал бы ее. Сима слышала, что неопытный убийца не решается убивать человека, когда тот смотрит ему в глаза, и поэтому следовала за парнем на таком расстоянии, чтобы успеть встретить его взгляд, когда он кинется с ножом. Он знает, конечно, что получила большие деньги. Догнал-то не случайно вблизи ельника. Ударит ножом, унесет в чащу, закопает, и до весны никто не найдет меня. Еще ни разу в жизни Сима не чувствовала себя так близко от смерти. Мысли были отрывистые, лихорадочные. Парень неожиданно остановился, рывком повернулся. Она отступила на шаг и с тоской вскинула голову, стараясь взглянуть ему в глаза. Трите щеку! И нос у вас сбоку побелел! Вот дурёха! Навыдумывал всякого о хорошем человеке. Он вот заботится обо мне. Нарочно медленно пошел, а я... Впереди, сквозь пургу, смутно зазеленели елки. Поднимаясь на клинообразный сугроб, Сима поскользнулась и упала. Локти пробили корку сугроба. Слышно было, как лопнул рюкзачный ремешок. За спиной стало дрябло и вроде тяжелее. Сима лихорадочно скинула рюкзак, засунула внутрь выпавшую пачку 50-рублевок и принялась связывать ремешок. Она совсем забыла о своем спутнике и вдруг услышала над головой его голос. А денег-то, денег! Сразу видно, кассир! Прежний страх вернулся к Симе. Парень опустился рядом с ней на колени, молча взял лопнувший ремешок, ловко связал его в узел и затянул рюкзак до отказа. Сима потянулась было за лямками, но он проворно вскочил и набросил рюкзак на плечо. Хотела крикнуть, что деньги казенные, что никак не может доверить их постороннему человеку. Но парень успокоительно улыбнулся, ничего, мол, все будет в порядке, и быстро зашагал вперед. Сима вскочила и побежала за ним. Она терла на ходу колени, но они все больше коченели. Тогда Сима остановилась, повернулась спиной к ветру и стала попеременно шоркать колени варежками. Колени заныли от боли. Теплая волна прошла по ногам. Обрадованная, Сима повернулась, но парня впереди не было. Он исчез где-то в белом летучем сумраке. Сима побежала. Снежная крупка больно ударила по глазам. Вмиг они наполнились слезами. Она остановилась, вытерла их варежками, стала отыскивать след похитителя, но глаза снова заслала слезой. Пока я тут мешкаю, он уйдет далеко, и тогда его не догонишь. И Сима побежала вперед, почти ничего не различая. Вскоре она наткнулась вытянутыми руками на колючую ветку ели. Все, сбилась с дороги. Как я теперь посмотрю в глаза людям? Что отвечу на вопрос, куда дело деньги? Нет, я не смогу показаться рабочим без денег. Я останусь здесь, возле ели. Холод скует мое тело, закидает снегом пурга. Туда мне и дорога, растяпи. Ой, как глупо получилось. Никто даже и не пожалеет, что я замерзла. Скажет, по делам ей. Ой, если бы Леня был жив, такого бы не случилось. Жили бы мы по-прежнему в родном городе. По вечерам он бы играл на мандолине. Или, как в старь, гуляли бы мы по главной улице города. Чьи-то сильные руки подхватили Симу под мышки и поставили на ноги. Она разомкнула веки и увидела перед собой парня в овчинном полушубке. Рюкзак по-прежнему висел на нем, надетый на одно плечо. Встревоженное и злое лицо его показалось Симе милым и родным.